Глава 25. На протяжении 2 месяцев Руслан периодически звонил мне. Первое время даже приезжал. Но у меня получилось обозначить четкие границы, за которые он не стал заходить, видимо, решив отстраниться и перестать полностью меня контролировать. И только потом я поняла, что он просто позволил мне так думать. Каждый день я страшусь его реакции и окончания отведенного мне времени. Я, конечно, понимаю, что договоренность у нас так себе, но это хоть какая-то иллюзия моей свободы на ближайшее время. Я частично поделилась с подругой своими переживаниями, намеренно умолчав о самом незавидном обстоятельстве – об измене мужу. Рита старается меня поддержать. Я искренне ей за это благодарна, даже если и получается у нее неважно. Я до сих пор пытаюсь разобраться с работой, найти хоть что-то подходящее, готова даже наплевать на последние месяцы института. Хоть это огромная ошибка, но я ничего не умею. Чувствую себя безрукой, глупой и неумелой. Даже с практикой я сама определиться не смогла. Места, которые предоставлял вуз, уже распределили. Рита просила за меня отца, а тот, в свою очередь, согласился дать липовую справку. Самочувствие мое, кстати, не слишком улучшилось. Меня точно так же, как и в самом начале беременности, периодически полощет. Тошнит постоянно. Утром еще более-менее, а ближе к вечеру хочется надолго уснуть и проснуться уже перед родами. Сегодня звонил Руслан, сказал, что нам через пару дней нужно присутствовать на важном мероприятии. Можно сказать, приказал подготовиться к вечеру. Я отнекивалась до последнего, в итоге сослалась на плохое самочувствие, надумав себе простуду. Но наш разговор до сих пор никак не идет у меня из головы, потому что по телефону муж очень опасно заметил. «Ты что, меня перед людьми позоришь? Мне насчет практики не могла позвонить?» В ответ я едва разборчиво пробормотала что-то в стиле «не хотела тебя беспокоить», получив новую порцию недовольства. «Извинишься, и со следующей недели выйдешь ко мне». «Займешься хоть чем-нибудь». И то, что простуда не прокатила, стало ясным уже к вечеру. «Ев, ну не тормози. Пойдем, закроешь за мной». «Бегу, бегу. Это, конечно, слишком сильно сказано, но я знаю, что подруга уже нехило опаздывает и ко мне заехала буквально на полчаса. Папа обещал подыскать тебе подходящее местечко у себя. Будем надеяться, найдет. С мужем не планируешь мириться?» «Нет». Я еще раз хочу попробовать разобраться с отцовской фирмой. Там ведь уже нечего спасать. Нет, я знала, что беременность может ощутимо на мозги повлиять, но чтобы так... Вот при чем здесь это? Я разговаривал с одним очень опытным консультантом. Он сказал, что шанс есть. Распахиваю перед Риткой дверь и крепко обнимаю. Она мчится к своей машине, а я машу подруге на прощание, мягко улыбаясь. Уже собираюсь отвернуться, как тут мой взгляд натыкается на знакомую фигуру, размеренно приближающуюся. Поборов в себе желание тут же захлопнуть дверь перед носом мужа, я все-таки нахожу в себе силы стоять спокойно, с умиротворенным лицом, пока Руслан ошарашенно шарит пораженным взглядом по моему телу. На улице начало весны, но я выскочила на крыльцо лишь в плотно прилегающей футболке и шортах. Да, разумеется, из всего образа муж безошибочно выделил главное. Заметно подросший животик уже гордо выпирает из-под одежды. Сталь в мужском голосе заставляет заслонить будущего малыша, нежно поглаживая округлившийся живот ладонями. «Как я удачно заехал! Еще несколько месяцев, и ты бы меня встречала не одна, да, Ева?» Мне нечего ему ответить, я лишь упрямо встречаюсь с его взглядом. «Зачем ты приехал?» «Зачем бы я ни приехал, теперь, очевидно, планы меняются. Вещи собирай, мы уезжаем». Отступаю в дом, предоставляя мужу самому решать, захочет он остаться на пороге или пройти внутрь. И он следует за мной. Внешне он выглядит очень спокойным. Но я-то знаю, что внутри него все кипит. И лучше бы мне вовремя сориентироваться и занять верную оборонительную позицию. «Я не поеду. Я подаю на развод, Руслан». «Так, понятно». Он хватает меня за локоть и настойчиво ведет к выходу. Я бы даже сказала, тащит. «Руслан, перестань!» Весна, конечно, в этом году выдалась теплая, но противно влажная и ветреная. Дольше нескольких секунд находиться на улице в домашней одежде уже явный перебор. Разъяренный мужчина останавливается только у машины, швыряет меня на переднее пассажирское сиденье, собственноручно пристегивая. «Ну что ты делаешь-то? Я дал тебе время немного остыть. В качестве моих извинений и сожалений. Но теперь с меня довольна. Я больше с тобой договариваться не собираюсь. Я никуда не поеду. Все мои вещи остались в доме. А я предлагал тебе забрать и их. Ты сама заортачилась». Дверь с громким хлопком закрывается. Муж широкими шагами обходит свой «Мерседес» и опускается на соседнее сиденье. Машина плавно трогается с места. Изначально я собиралась молчать всю дорогу, но уже через 5 минут просто не выдерживаю. Гнетущая тишина бьет по нервам. «Руслан, я понимаю, что ситуация...» «Помолчи». Вместо ответа холодный плевок в мою сторону. Ледяная ярость снова исходит от этого человека с носящими с ног волнами. Но позволить зловещей тишине ухудшить и без того безвыходную ситуацию сейчас не самая здравая идея. Главное — говорить спокойно. Или хотя бы попытаться, потому что потом будет только хуже. Я не смогла аборт сделать. «Руслан, пойми, это ведь может иметь очень серьезные непредсказуемые последствия». «Заткнись, Ева». Его реакция ожидаема, хоть я и думала, что будет хуже. Намного. Что сказать? Я виновата сама. Обвинять некого. Как только машина плавно паркуется возле дома, Руслан выскакивает, как ошпаренный, и идет до моей двери. Тянет ее на себя и протягивает мне руку. Я жалобно смотрю на него, не желая даже прикасаться к раскрытой мужской ладони. Стараясь придать голосу уверенность, произношу тихо, но отчетливо. Я в состоянии сама выбраться из машины. А в ответ слышу бешеное: «Сюда иди». Он хватает меня за запястье, силы тянет на себя, а я, совершенно отчаявшись найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации, со всей дури обрушиваю на его грудь свой кулак. «Хватит меня швырять! Я к тебе в машину не напрашивалась!» Мои нервы не выдерживают. А ему, кажется, вообще фиолетово. Даже не поморщился. Он больно впивается пальцами в тонкое запястье и чуть ли не волоком тащит меня за собой. И только когда мы оказываемся в холодном, чужом для меня пространстве его кабинета, а он надежно запирает дверь на ключ, Руслан отпускает мою руку, добровольно ослабляя стальную хватку, и отходит подальше. Я молча наблюдаю за его напряженной спиной, не совсем понимая, что именно он собирается говорить и как конкретно планирует выпутываться. «Ева, у тебя мозги на месте?» На удивление он на меня не орет. Я вдруг странным образом стал сомневаться, что в твоей голове все в порядке. «Руслан, я тебе сразу сказала, что аборт делать не буду, но ты не стал слушать». «Я-то как раз стал тебя слушать, и как идиот купился на твое, Руслан, я хочу жить отдельно. Мог бы и догадаться, что ты неспроста предложила. А не нужно меня одну во всем обвинять. Ты и сам не был образцовым мужем. Никогда». «Ева, ты себя слышишь?» «Да, у меня были связи на стороне, но я чужого ребенка тебе на воспитание не приводил». «А я не прошу его воспитывать, я прошу меня отпустить». «Так, ладно». Он отходит и резко переводит тему разговора, пропуская мимо ушей мое последнее замечание. «Отец кто? Ломановский?» «Что? Почему именно он?» Злость в глазах мужа придает мне решительности, усиливая желание защитить малыша. Мои ладони уже болят от того, насколько сильно я впиваюсь в них ногтями. Поднимаю взгляд на Руслана и медленно отрицательно качаю головой. «Он знает?» «Муж не отстает?» «Не знает». «Почему?» «Ответить мне нечего, все ведь и так ясно. Сердце колотится, как сумасшедшее, изнутри меня прожигает отчаяние. От этого разговора мне было никуда не деться, но я все равно оказалась к нему не готова». «А хочешь, я тебе объясню, почему?» Мужчина пристально сощуривает глаза. «Потому что ему в хуй не уперся этот ребенок». Согласно прикрываю глаза. Всего раз. К чему отрицать очевидное? Олегу я не нужна была изначально. «А я хотел, Ева». Он подходит к бару и медленно отворяет дверцу. вальяжным движением плещет на дно бокал янтарной жидкостью и одним рывком быстро опрокидывает в себя все содержимое. Тут же наливает еще. «Я его знаю?» «Нет». Слишком поспешный и напряженный ответ выдает меня с потрохами. Руслан скидывается в ту же секунду. Резко оборачивается и делает шаг в мою сторону. «Ты? Ты?» Если он меня сейчас ударит, я не сильно удивлюсь. «Ты что, спишь с моими знакомыми?» Отступать больше некуда. Я почти упираюсь спиной в стену. «Совсем охренела, да?» Будто в замедленной съемке я наблюдаю, как Руслан замахивается рукой, в которой держит бокал с виски. Понимая, что он, скорее всего, не услышит, тихим шепотом я все равно искренне произношу. «Прости меня». Вспышки ярости, и бокал уже летит в мою сторону. С тихим скриком я успеваю отвернуться и крепко зажмуриться, когда хрусталь с громким мелодичным звуком рассыпается на мелкие осколки, а по стене стекает отвратительное мокрое пятно. Сознание молчаливо подсказывает, что если бы Руслан хотел попасть в меня, он бы не промахнулся. «Почему я должен за тобой все это разгребать? Почему, Ева?» «Я не прошу разгребать». Слезы все-таки успевают перелиться через край от невероятно сильного эмоционального потрясения. «Забирай все, что хочешь, и давай с тобой, наконец, разойдемся. А все, что я хочу, уже не получится. И хрен тебе, а не развод, ясно?» «Ты не сможешь помешать. Я все равно уйду. Я с тобой жить не буду». «Ева, ты идиотка? Какой тебе, блядь, развод? Ты беременна. Тебе жить не на что. Негде и не с кем. Уж будь уверена, о последнем я позабочусь. Ты вообще не привыкла думать? Или тебе элементарно нечем?» «Ну ладно, мозгов нет, но ни работы, ни жилья, ничего. Так куда ты собралась уходить?» «Я разберусь как-нибудь. Ты будущая мать. Тебе нужно не как-нибудь, а так, чтобы ребенку было комфортно. Иначе для чего же ты рожаешь?» «Я найду себе работу и сама решу». «Не найдешь, это я тебе обещаю». «Ты теперь будешь меня шантажировать?» «Шантажировать? Ты голову включай хоть иногда». Он приближается на шаг, силой постукивая себя по лбу. «Кому такой работник нужен? Ты и так вся зеленая. Без слез не взглянешь. Любой работодатель тебе даст отворот-поворот. У меня полхолдинга таких вот героинь, которые спят и видят, просто мечтают как бы побыстрее свалить с работы». Каждое его слово режет по-живому, потому что это правда. Я пыталась найти работу, подбирала другое жилье, потому что дом, в котором я жила последние 2 месяца, принадлежит только мужу, никак не мне. Меня никуда не хотели брать, а своих денег у меня нет, только то содержание, которое мне до сих пор выделяет Руслан. У меня вообще ничего нет, кроме мнимого капитала на фирме отца и того, что до сих пор мое самочувствие оставляет желать лучшего. Вот так и получается. Прежде чем начинать взрослую жизнь и ложиться в постель с тем, с кем хочется, нужно хотя бы ни от кого не зависеть. Жаль, что я слишком поздно это поняла. В самом начале у меня пару раз мелькала мысль рассказать обо всем Олегу и попросить помощи, но я лучше буду терпеть бесконечное унижение от Руслана, чем обратно приползу на коленях к бывшему любовнику. А как я буду выглядеть в глазах деловых партнеров, когда моя беременная жена ходит и побирается, ты не подумала? Я не побираюсь. Да рот ты уже свой закрой и слушай меня. Значит так. Он замолкает, делает 2 глубоких вдоха и продолжает уже тише. Мне сейчас нужно успеть на очень важные переговоры. Приеду 3 часа. За это время съездишь и заберешь все вещи, которые тебе нужны. Тебя отвезет мой человек. «Охрану представляешь? Да я бы еще и пояс верности на тебя надел, но боюсь, что поздно уже». «Руслан, не смей перебивать меня». Серые глаза горят ярким огнем. От мужчины исходят волны ярости. «Потом готовься к приему у Мазуровского. Форма одежды тебе, разумеется, известна. Завтра 7:00, и не дай бог, хоть раз за вечер улыбка сойдет с твоего лица». «Но я не хочу ехать, а тебя никто не спрашивает. Я предупреждаю, без меня тебе даже есть будет нечего. И негде. Не рассчитывай перекантоваться у друзей. Против меня никто не пойдет. Послушай, мне не до приемов. Я реально себя плохо чувствую. Ну, Руслан...» «Предполагаешь, меня это волнует? Придумай что-нибудь. Ты, когда к любовнику бегала, была более сообразительной и предприимчивой. Я быстро разворачиваюсь и направляюсь к двери, потому что этот разговор мне еще нужно переварить, и в спину слышу возмущенное. Знаешь, что меня убивает больше всего? Моя рука тянется к ключу и замирает в воздухе. Ты даже со мной настаивала на защите, а на стороне так, пожалуйста. Имейте меня все, как вам больше нравится». Чуть прикрываю глаза от раздирающей душу обиды. Я, пожалуй, только с одним человеком по-настоящему дала волю своим желаниям, потому что они были очень сильные, яркие и трепетные. Но при этом я пила противозачаточные таблетки, чтобы перестраховаться и не забеременеть даже от мужа, если он будет слишком уж настаивать на интимной близости. Я уже сказала тебе, я предохранялась. Ты постоянно спал со своей любовницей и до сих пор к ней ходишь. Так если наш брак изначально был похож на игрушку, обычную сделку, почему я должна была хранить тебе верность, ведь ты сам этого никогда не делал? Я виновата лишь в том, что таблетки не сработали, и я это признаю. Далее заставляю себя закрыть рот и как можно медленнее выдохнуть. Да заебись, Ева! А меня, значит, ставить в известность о том, что ты пьешь противозачаточное, не надо? Мои нервы и так напряжены до предела, и пускаться в этот спор себе дороже. Все же дотягиваюсь до ключа, проворачиваю его пару раз и выхожу прочь.